из дневника Бабу Дадиани. Мы тогда жили на улице Ртищева, сейчас это улица Джапаридзе. Весь верхний этаж принадлежал нам. Свадебное платье для меня шила французская портниха мадемуазель Фанни. Оно было из настоящих брюссельских кружев. Их мы купили в семье Александра Чевчавадзе, отца Нино Чевчавадзе-Грибоедовой. Это была ручная работа. Прическу мне делал Михаил Лаива из салона Григуара. Фату держали двое моих братьев, Георгий и Симон. Белые атласные туфельки надел мне на ноги мой старший брат Михаил, который тогда был юнкером. Оказывается, по старинному обычаю именно старший брат должен надевать на ногу невесты свадебные туфли. Моими шаферами были Мэри Шарвашидзе Ристави и генерал Володя Цулукидзе. Затем все отправились в собор Сиони. Собор был полон народу. Перед входом стояли 12 юношей в чохах, и у каждого в руке было по голубой розе. Специально для свадьбы цветы покрасил Михаил Мамулашвили. Примечание переводчика. Известный садовод, к нему в сад возили всех гостей Грузии. Он учился в Париже у Салейдора, знаменитого французского садовода. С нами были Мераб Вачнадзе, муж актрисы Наты Вачнадзе, Мераб Джорджадзе, Ливан Гелавани, Дима Шарвашидзе, Али Карбелиани, Томас Арбелиани, Папуна Церетели. Дамы. Нино Элиашвили, Рима Эристави, Нино Квиташвили, Инука Меликишвили, Тико Чевчавадзе, Нино Грузинская, Маруся и Душка Арбелиани и другие наши близкие. После венчания снова приехали на квартиру моих родителей. Там все было величественно украшено. На лестнице нас встретили юноши с поднятыми и перекрещенными саблями. Мы, на счастье, разбили тарелку. В четырех больших комнатах были накрыты столы, подали шампанское и специально заказанные сладости. Все было устроено с большим вкусом. Это все сделала тетя Женя Цулукидзе, жена моего шафера. После этого мы отправились на квартиру моего мужа в угловой дом на улице Арбелиани. Там был накрыт стол на 200 человек. Тамадой был Шалва Алекси Месхишвили, первый министр юстиции независимой Грузии. Среди гостей были французы, англичане, итальянцы. Песни и танцы продолжались до утра. Было много подарков. Акакий Хаштария, известный промышленник и меценат, подарил нам большой, покрывающий всю комнату персидский ковер. Я его запомнила на всю жизнь. В уголках ковра были вытканы золотые звезды. Потом я случайно видела этот ковер в одном большом государственном учреждении. Подарили много красивого хрусталя, вазы из саксонского фарфора, конфетницы, много серебра. Для столовой, достаточно большой комнаты, выписали из Англии чудесную посуду. Когда моя повариха все это красиво расставила и пригласила меня взглянуть, мне не хотелось выходить из этой комнаты. Вообще все комнаты были очень красивы и с большим вкусом устроены. У нас был швейцар Георгий, приятной наружности, всегда в чехе, и служанка Паша, которая вскоре вышла за этого Георгия замуж. Мы им справили свадьбу, пригласили гостей и устроили великолепный ужин. Эта история началась 20 января 1921 года. Свадебные экипажи доставили в Сиони, главный собор Тифлиса, 18-летнюю невесту и 28-летнего жениха. За торжеством внимательно следил весь город, ведь замуж выходила одна из самых красивых женщин Грузии – Бабо Дадиани. Ее счастливым избранником стал Александр Масхарашвили, состоятельный предприниматель, сделавший состояние на добыче и продаже марганца. Впереди, казалось, влюбленных ожидало полное счастье и покоя, размеренная семейная жизнь. В те годы Тифлис оставался последним островом свободной жизни на территории бывшей Российской империи. После большевистского переворота в 1917 году в Грузию съехались многие видные деятели русского искусства. На берегах Куры говорили на родном языке, все было близко и знакомо. Да и надежда на то, что в России ситуация в скором времени опять изменится к лучшему, не покидала. Мама с подругами, Олей Сванишвили, Лизе Кобагратиони, Ниной Гедеванишвили проводили время в кафе «Химерионе», где собирались все знаменитые писатели, поэты, художники. Однажды к маме подошла художница Наталья Гончарова и призналась, что давно наблюдает за мамой и мечтает написать ее портрет. Но как Гончарова не просила маму позировать, та все время отказывалась. В конце концов, Гончарова рано утром сама пришла к нам домой на улицу Арбелиани и категорично потребовала, чтобы мама ей позировала. Мама потом рассказывала, что спустилась к ней чуть ли не в ночной рубашке. Художница сделала карандашный эскиз будущего портрета. В «Химерионе» было очень интересно. Играл скрипач Гулеска. Приходили Сергей Судейкин с женой Верой, которая потом стала женой Игоря Стравинского. Савелий Сорин. Мама с подругами потом часто вспоминала о тех временах. Пока был жив папа. А потом уже веселых разговоров о прежней жизни не звучало. Смеха дома почти не было. Если бы родители знали, что ждет их впереди. А может, и хорошо, что не знали. Уже 25 февраля 1921 года им пришлось оставить все. Новую квартиру в Тбилиси, нераспакованные чемоданы со свадебными подарками. И уехать в Батуми, откуда они, вместе с другими будущими эмигрантами, собирались бежать в Турцию. Обо всем этом мама потом напишет в своем дневнике.